С кем? Сама знаешь, с кем? Ничего не было. Ах, ничего? Значит, было? С кем? Ты с ума сошел. Прости, сошел. Прости. И далее. Успел? Успел. Будто он и сам не знал. Дальнейшее мечтание он уже не обувал в слова, а лишь мычал и крякал с досады, что самолет только послезавтра. Но теперь он не истолковывал затруднения и задержку как знаки судьбы. Он предполагал их как истощение предыдущей, затянувшейся его неточности жизни, которая ликвидируется не сразу, а с некоторой дозой расплаты и терпения. Пусть же он на этот раз успеет. Зная будущее, мы можем даже утверждать, что он успел. Правда, не успел, потому что опоздал в предыдущий, но в этот раз успел. Оставшийся ему день Карамышев посвятил залезанию на минареты и башенки, по возможности вверх, поближе к небу, то ли от нетерпения взлететь, то ли от позорного желания все успеть, раз уж так сложилось. Ведь раз он так решительно отказался успевать во что бы то ни стало, то как раз и удается успеть и кое-как, но выполнить положенный ему урок. На этот раз был понедельник, присутственный день, и он быстрым шагом обходит заповедную Хиву в сопровождении многочисленных специалистов, архитекторов, строителей, реставраторов, археологов, историков и Негудбаева, как главврач на обходе, запахивая невидимый халат. «Ага», — говорит он на ходу и записывает в книжечку, «489 тысяч, 1248 год, из них 20 тысяч своих, из 62 памятников реставрировано 9, пятилетку на 2,5 миллиона и один резчик по Ганчу». Выслушивает занимательные и разрозненные сведения о последнем царствовании Алакула-хана, кивает, здесь он уже был, и лезет только вверх, на самый высокий минарет. И пока Карамышев взбирается по спирали, по очень высоким и неудобным ступеням, в полной темноте, переходя на четвереньки, благо никто не видит, накапливая в слепой глухоте все более гулкие удары сердца, гулкие до самых кончиков пальцев, которыми касается он пыли следующих ступенек, и впереди объявляется долгожданное просветление, превращающееся в Божий свет. Думает он немножко о том, что он уже не тот, чтобы так вот лазать, сердце не то, что бывало в той же, казалось бы, груди, да и ноги не те. И что свита его осталась внизу недаром, один свеженький Негудбаев, пожалуй, уже наверху, что надо же, родившись и проживая в двух столицах, нет, чтобы полезть, скажем, на Исаки или телевизионную башню, а тут при первой же возможности лезет и еще думает о том в такт нарастающей гулкости сердца, что там впереди Божий свет и звонница. Но никакого колокола, конечно, нет, как в киносне. И он оглох от громкого удара света, стоит, помаргивая, и сам гудит в этой мусульманской пустоте, как колокол под православными ударами сердца. И пока он прислушивается к этим утробным толчкам рождения самого себя, он некоторое время один, без мысли, без прошлого и будущего, и без себя, цель и смысл всякого восхождения. Нет, всего лишь секунда. Поутихнет сердце, поостынет пот, звон в ушах разорвется на звуки, безымянное творение населится наглую отдельностью предметов, и картина мира распадется на слова. И как всякому на секунду слившемуся с реальностью и творением, Карамышеву через эту секунду совершенно некуда будет деть себя. Казалось, миг реальности вытеснил весь многолетний опыт, но тут мы и воскликнем: «Какой вид! Какая красота!» И все. Как быстро, но какой ценой вернемся мы из того, что есть, в то, чего не было, и задвигаемся там с быстро восстанавливающейся привычностью. Счастливый дурак запоет, несчастный дурак задумается. Но сделать бы на памяти зарубку о том, как быстро можно покинуть и забыть, если даже после секунды реальности не сразу вспомнишь тени общепринятых движений и слов. И хотя вовсе не для того строился минарет, чтобы на него вскарабкивался Карамышев, а для того, чтобы он высился и внушал правоверным, и чтобы взбирался на него лишь один человек, муэдзин, хотя, возможно, никому и не разрешалось восходить сюда со святотатственно-экскурсионными целями, но точное решение никогда не будет однозначным, и утерянные символы сохранят для праздных глаз гармонию форм, а утраченное предназначение найдет себе применение попроще, как соборная мечеть является удобным помещением для горторга, как дамасская сталь будет прекрасно рубить капусту, как в Библии вместо слова Божьего будут находить поэзию, а в поэзии — гражданственность, а в любви — удовлетворение потребностей. И все это — суть грани жизненности и вечности истинного и прекрасного, приспособленных к выживанию в забытии и неузнавании, к уживанию с невежеством. Так и минарет этот прекрасно был приспособлен для взбирания на него хотя бы того же Карамышева, хотя строители были и далеки от такой цели. Эта крутизна, пыльность, этот труд, эта длина, глухота и темнота, это выключение и забывание оставшегося там мира — все это, чтобы внезапно увидеть свет и возрадоваться, а затем узреть мир в виде творения, бессловесный, неназванный, хоть на мгновение, прежде чем он распадется на слова. Не было в этом никакой такой цели. Эти же чувства может испытывать и верхолаз-трубачист, наделенный некоторой созерцательной способностью или обделенной способностью к несозерцанию. Труба уж во всяком случае строится для того, чтобы дым из нее шел. И пока наш Карамышев курится на вершине минарета, мы попробуем хоть описать, что он оттуда увидел, о чем путано думал. Возьмем на анализ его дымок. В ту сторону, в которую он смотрит, перед ним всего как-то не очень много, и довольно быстро исчерпывается это перечисление. Какое-то количество плоских квадратиков крыш, стеснившись, не успевают образовать множество, обрываются, переходят в серое весеннее поле. Но и поля не образуют привычной шире, обрываются, переходят во что? Тоже в как бы поле, но желтенькое какое-то и совсем уж пустое. А уж это поле совсем обрывается, совсем затеревается, и не то чтобы в бескрайней дали, а так становится пылью, маревом, мутью. И вдруг оказывается, что это уже небо, тоже мутное, желтоватое, яснеющее лишь где-то над солнцем и лишь в зените, над минаретом, наливающееся той лазурной глубиной, что совпадает, сливаясь с цветом хивинских луковок и куполов. И это впечатление короткости взгляда настораживает глаз Карамышева неотчетливым подозрением. Это что-то он видит не то, нарушающее географический и оптический его опыт. Словно бы горизонт не расширяется от того, что Земля — шар. Если приподниматься над шаром, словно бы наоборот уменьшается Земля сверху до размеров той лепешки, что покоится на трех слонах, до размеров черепахи. И поэтому ему хочется спросить, что же это, почему так быстро кончилась Хива, что это за желтенькое поле так поспешно завершает горизонт, и ему говорят «пустыня», говорят «каракум», говорят «песок», и от слова «пустыня» почему-то все становится понятно. Там высохло и свернулось трубочкой пространство, взаимопроникновение сфер и сред из-за отсутствия границы. Карамышев оборачивается смотреть в другую сторону и теперь уже видит всю Хиву как на ладони. Столпище плоских крыш и двориков с небесными куполами мавзолеев и золотыми стенами медресе. Что это купола такие голубые, как небо? И что это все дома и стены такие желтые,

Так что не в игру он проигрывал в те редкие случаи, что ни с того ни с сего садился играть, а людям он проигрывал, соперникам. «С чего же это я взял, дурак?» — в сердцах сказал себе Карамышев, — «что мой соперник не привлекателен, как те, с которыми я не сяду играть. А может, он, как Петр Геннадьевич, и я с ним уже играю?» И Карамышев похолодел, до конца осознав, до чего же правильно лежит авиабилет у него в кармане. «А ведь я, пожалуй, всю жизнь провел с невеждой». Именно тогда подумает про себя он. Потому что до чего же странно, противоречиво и нелепо всю жизнь обучаться сведениям, не имеющим к твоей единственной жизни никакого отношения, и пытаться им соответствовать, и полагать неудачи за счет неточного или халатного следования преподанному извне, и страдать от своих неспособностей к имитации, исполнению, вместо того, чтобы с самого начала прислушаться к точности собственной жизни и внятности внутреннего голоса и развить этот слух к себе до абсолютного. Какого могущества лишаемся мы, отвергая и отрицая данный нам свыше аппарат реальности, как нечто фантастическое и нематериальное, не относящееся к безусловности и плотности окружающей жизни. Как же это... Не сомневаемся мы в возможности познать постороннее и выработать правила помещения себя в нем, то есть как раз разъединяя себя с миром, вместо того, чтобы объединиться с ним, научившись слушать голос собственной природы, безусловно, общий с голосом творения. Люди представились Карамышеву слепыми, глухими и самодовольными в уродстве. Да, если есть человек, который не разучился слышать себя и всю жизнь употребил на упражнения, помножение и развитие именно такого истинного знания жизни, то право можно понять, что лучше 100 лет просидеть в темнице, чем провести мгновение со мною. Карамышев подумал, что уже поздно, но еще не поздно. Какой-то слабый процент такого внутреннего слуха у него еще есть. И все эти средства ослепших и оглохших людей — как то медицина, наука, нравоучение, представились ему отвратительными и ненужными, потому что взамен их неуклюжей, невежественной и самодовольной громоздкости можно просто пользоваться дарованной нам природной способностью слышать и видеть. Ему было уже все показано и рассказано. Он устал делать вдумчивый вид, схватывать на лету, проявлять способности к усвоению и кивать не в попад. Как всякий прирожденный реалист, был он от природы же двоечником, и он устал притворяться примерным учеником и придумывать умные вопросы учителю, чтобы тому было лестно отвечать. Но тут, к счастью, все и кончилось. Вот и выход маячил из Ичан-Калы. Как вдруг проявил Карамышев неожиданное для себя рвение, инициативу в учебном процессе. Захотелось ему, видите ли, на недостроенный минарет. Тут его почему-то стали хором отговаривать, мол, ничего там интересного и заслуживающего его ценного корреспондентского внимания нет и быть не может. Пусть он им поверит, они-то знают. Не мог все-таки Карамышев понять, что ни одному ему надоело. Отрицательные эмоции полагал он своей привилегией. Все вздохнули, и он полез. И хотя минарет планировался быть выше всех, но был-то он ниже, и Карамышев достиг верха быстрее и легче, чем мог ожидать. Оказалось, это даже гораздо более внезапно, чем на предыдущем минарете. Потому что, когда Карамышев вылез на поверхность, над ним уже не было ничего, никакой башенки, одно небо. Над ним было только небо. Но когда он вылез и увидел его, все были уже там. И специалист, и не Гудбаев. И председатель колхозов при всех наградах по этому случаю, и Петр Геннадьевич с Михаилом Станиславовичем. Немножко в стороне послали ему дружеский, понимающий взгляд. Карамышев стоял в центре круглой обширной площади. Она была залита каким-то неровным варом, как асфальтом, и тем более походила на площадь. Только по краям ее стояли не дома, а небо. И тот четкий, круглый, острый край, хотя и был далек, был щемяще опасен, Край этот проходил где-то прямо под сердцем, ёкающим спазмом. И Карамышев не мог и шагу ступить к краю. Это чувство края, хотя по площади можно было спокойно гулять, было из чувств неожиданных, но странно оправданных. Карамышев стоял посреди площади недостроенного минарета или, как он пошутил, недорета, и боялся вывалиться за край, находившийся от него в добрых 10 метрах. Перед ним опять была Хива, из пустыни и неба, но на этот раз не вставленная в кадрик Муэдзинова окошко, а просторная, как с горы. Так же толпились крыши, такие же доказанные в древности теоремы выстраивали из кубов, полусфер, из теней и света, из глины и неба, мавзолеи и медресе. Где-нибудь, вот в таком же дворике, мог бродить когда-то Авиценна и думать свои словесные, ленивые, формалистические мысли за небольшую плату золотом и положение при дворе, вроде таких. Если бы человеку, одаренному лишь различающей способностью, представили умопостигаемые вещи, он отверг бы эти вещи и счел бы их невероятными. Точно так же некоторые разумные люди отвергали и считали невероятными вещи, постигаемые благодаря пророческому дару. Это и есть чистейшее невежество. Короче говоря, пророки — это те, кто лечит заболевания сердца. То есть Петр Геннадьевич — пророк. В который раз Карамышев думает о том, как чуждо ему все чужое, и как безнадежно пытаться это чужое понять. Думает он и о линии, как о самом окончательном, высшем и точном, выражающем нас помимо воли. Он разглядывает язык этих линий сверху, немой, как письмена майи, и думает о том, что архитектуру должны читать графологи. И эти термитные, неразумные и безукоризненные постройки, располагаясь во времени, вглубь веков, вдруг соскользнут какой-то своей гибкостью и прямизной сквозь тысячелетия прямо в древний Египет. Оказалось бы, та же прямая. Вот что никому не подделать, так это прямую линию. И тут вдруг сообразил Карамышев свой умный вопрос заждавшимся специалистам из своей свиты. «Скажите, только не смейтесь над моей простотою, а вот там, в середке минарета, — говорит он, топнув ногою в эту середку, — пустота или кирпичи?» «То есть как?» — опешат специалисты. «То есть как строятся минареты? Полыми или сплошными?» «Полыми? Конечно, сплошными!» — воскликнут специалисты. И пока они спорят, уличая друг дружку в незнании таких простых вопросов, потому что построить полую трубу — это выше технических возможностей и уровня строительства при Алакулахане, а построить сплошной кладкой не хватит кирпичей всего мира, и они рассыпятся под собственной тяжестью. И пока они так гневаются и спорят, а Карамышев смотрит на Хиву сверху, боясь и стремясь упасть за тот далекий от него край, и имея над собой только небо, в котором ему лететь завтра, почему-то без всякого страха. Пока он так стоит, у него вдруг объявляется, наконец, возможность что-то увидеть во всем этом для него невидимом до сих пор. Так же, как после проигрыша, объявилась внезапная возможность жить там, где он жить, казалось, не мог. Также объявляется для него возможность вдруг увидеть все это и, быть может, даже найти слова и выразить. Но это уже прощание.